кухня. Больше всего на свете я люблю кухни. Если это кухня, место, где готовят пищу, где и какой бы она ни была, мне все едино. Конечно, лучше, когда она функциональна, ей удобно пользоваться. Хорошо, когда под рукой всегда есть несколько сухих чистых салфеток, а свет отражается на белом кафеле. Но даже если кухни ужасно грязные, я все равно их люблю. По полу могут быть разбросаны очистки от овощей, подошвы шлепанцев становятся черными, но такие кухни мне кажутся до странного просторными. Там может громоздиться холодильник, в котором столько продуктов, что хватит на всю зиму. И я прижимаю щекой к его серебряной дверце. И когда я вдруг поднимаю взгляд от забрызганных жиром газовых горелок, поржавевших кухонных ножей, то вижу, как за окном грустно сияют холодные звезды. Я остаюсь наедине с кухней, а это уже намного лучше, чем быть одной. Когда я остаюсь одна, то часто погружаюсь в грезы, представляя, что когда мне настанет срок умереть, я смогу испустить последний вздох на кухне. И мне не важно, буду ли я совсем одна в холодном помещении или с кем-то еще в теплом месте. Главное, чтобы это была кухня. До того, как я попала в дом Танабе, я всегда спала на кухне. В любом другом месте мне заснуть не удавалось. Я пробиралась туда из комнаты и до самого рассвета безмятежно спала возле холодильника. Меня зовут Сакураи Микаге. Мои родители умерли молодыми и воспитывали меня дедушка с бабушкой. Как только я поступила в среднюю школу, умер дед. С тех пор я постоянно жила только с бабушкой. Но вчера умерла и она. Я была в шоке. Моя семья неуклонно уменьшалась с каждым годом. И когда я поняла, что осталась совсем одна, все, что оставалось в моей памяти, вдруг показалось ложным. Меня поразило, что в комнате, где я родилась и выросла, по прошествии некоторого времени не осталось никого, кроме меня. В ней остался только космический рак, как в научной фантастике. 3 дня после похорон я жила как в тумане. Меня охватила такая грусть, что я даже почти не плакала, а только расстилала футон на залитой светом кухне и погружалась в мягкую дремоту. Я спала, как Линус, закутавшись в одеяло. Гудение холодильника заглушало мои мысли об одиночестве. Долгая ночь проходила совершенно спокойно, а потом наступало утро, но спать я могла только при звездах. С первыми лучами утреннего солнца мне хотелось проснуться. А все, помимо этого, проплывало передо мной, как в дымке. И все же я не могла жить только так. Действительность удивительна. Бабушка оставила мне в наследство немного денег, но жить одной в такой большой и такой дорогой квартире не имело смысла. Нужно было искать новое жилье. Другого выхода не было. Я попыталась найти жилье по объявлениям, но когда я увидела длинный список однотипных жилищ, у меня голова пошла кругом. Переезд требует времени, требует усилий. Я не отличаюсь крепким здоровьем. От беспрерывного спанья на кухне у меня ныло все тело. Когда я призадумалась, то поняла, что мне придется ходить и осматривать новые дома, перевозить вещи, устанавливать телефон. Представляя все эти хлопоты, я заваливалась спать. Но я прекрасно помню, как однажды пополудни ко мне явился кто-то вроде ангела-спасителя. Ударами шарика пинг-понга задребезжал звонок. Был туманный весенний день. Я занималась перевязыванием журнальных пачек, попутно проглядывая объявления о продаже жилья и размышляя о том, как буду переезжать. Растерянная и полусонная, я, не задумываясь, повернула ключ и отворила дверь. Хорошо, что это был не вор. На пороге стоял Танабе Юити. «Спасибо за то, что вы недавно для меня сделали», — сказала я. Он был приятным молодым человеком, на год младше меня, и помогал мне во время похорон. Я знала, что он был учащимся той же самой школы, что и я. Сейчас я перестала посещать занятия. «Да не за что», — сказал он. «Ты уже решила, куда переедешь?» «Не совсем», — улыбнулась я. «Ясно. Не хочешь ли зайти и выпить чаю?» «Спасибо. Сейчас я тороплюсь», — с улыбкой ответил он. «Я только заскочил на минутку, чтобы кое-что предложить. Я переговорил с моей матерью, и мы подумали, а почему бы тебе некоторое время не пожить в нашем доме?» «Что?» — удивилась я. «В любом случае, приходи сегодня в 7 вечера. Вот план». «Ладно», — сказала я, рассеянно принимая листок бумаги. «Пока. Всего хорошего. Мы с мамой будем рады, если ты придешь». Он улыбнулся, и улыбка его была настолько сияющей, что я не могла оторвать взгляд от его глаз, пока он стоял в прихожей. Мне вдруг показалось, что он называет мое имя. «Пока, я приду». Хотя это звучит оскорбительно, но мне показалось, что меня окружили бесы. Но поскольку он был совершенно холоден, я почувствовала к нему доверие. Как это всегда бывает в случае одержимости бесами, я увидела во мраке перед глазами прямую дорогу, и за ней был отчетливо виден яркий свет, и я откликнулась на него. «Пока, увидимся позже», — сказал он и вышел. До смерти бабушки я почти его не знала. Когда в день похорон вдруг появился Юити Танабе, я всерьез подумала, а не был ли он бабушкиным любовником, когда он воскурял свечи, его закрытые глаза были распухшими от слез, а руки дрожали. Когда он увидел на алтаре портрет моей бабушки, по его щекам снова ручьями потекли слезы. Увидев такое, я непроизвольно подумала, что моя любовь к бабушке была слабее, чем его, настолько удрученным он казался. И тогда, вытирая лицо носовым платком, он сказал: «Позвольте чем-нибудь вам помочь». Впоследствии он часто мне помогал. «Танабе Юити». Я вспомнила, что когда-то слышала это имя от бабушки, и растерялась. Он подрабатывал в цветочном магазине, куда любила ходить бабушка. Я вспомнила, что она часто говорила: «Какой славный мальчик этот Танабе-кун!» Вот и сегодня снова. Бабушка любила живые цветы, а поскольку те, что росли на кухне, она не срезала, то раза два в неделю отправлялась в цветочную лавку. Я вспоминаю, как однажды он следом за бабушкой пришел в наш дом держа в руках большой цветочный горшок. Он был длинноногим юношей с красивыми чертами лица. Кроме имени, я ничего о нем не знала, но часто замечала, с каким усердием он трудится в цветочной лавке. И даже после того, как я узнала его немного лучше, впечатление холодности не исчезло. Его поведение и речь были безупречными, но мне он казался очень одиноким. Впрочем, мы никогда не были с ним близки. Он оставался для меня чужаком. Ночью пошел дождь. Когда весенним вечером с планом в руке я шла под мягким теплым дождем, дорога была окутана дымкой. Блочный дом, в котором жили Танабы, находился прямо напротив моего, по другую сторону центрального парка. Когда я шла через парк, мне казалось, что меня окутывают запахи ночной зелени. Я шла, поскальзываясь по влажной тропинке, переливающейся всеми цветами радуги. По правде говоря, я пошла туда только потому, что меня пригласила семья Танабы. Я даже не знала, зачем. Подняв глаза на это внушительное здание, я подумала, какой прекрасный вид должен открываться с высоты 10-го этажа, на котором они живут. Я вышла из лифта, прошла по коридору, прислушиваясь к звуку собственных шагов, и не успела нажать кнопку звонка, как Юити отворил дверь. «Проходите», — пригласил он. Со словами «надеюсь, не помешало», я прошла внутрь и оказалась в воистину странной комнате. Первое, что привлекло мое внимание, была огромная софа в гостиной, прямо напротив большой кухни, где висели полки с разной посудой. Не было ни стола, ни ковра, только она, словно из рекламного ролика, покрытая бежевым покрывалом. На ней могла бы поместиться вся семья и смотреть телевизор, могла бы уютно развлечься крупная собака, каких не держат в Японии. Это был воистину великолепный диван. Перед большим окном, выходящим на террасу, выстроились горшки с растениями, напоминая заросли джунглей. Осмотревшись, я заметила, что весь дом заполнен цветами. Повсюду стояли цветочные вазы, а в них весенние цветы. Мать сейчас на минутку улизнула из своего заведения. «Если все будет хорошо, ты скоро ее увидишь. Показать тебе квартиру?» «На чем ты строишь свои суждения?» — спросил Юити, заваривая чай. «А что ты имеешь в виду?» Когда я присела на мягкий диван, он разъяснил. «Дом и вкусы его жильцов. Некоторые считают, что многое можно узнать, заглянув в туалет». Он был из тех людей, которые умеют с легкой улыбкой вести непринужденные беседы. «По кухне», — сказала я. «Ты как раз сейчас на кухне, можешь осмотреться». Пока он заваривал чай, я обернулась и пристально оглядела кухню. Мягкий ковер на дощатом полу, добротные шлепанцы Юити, необходимый минимум кухонных принадлежностей. Помимо прочего, имелась сковородка Silverstone и машина немецкого производства для очистки овощей. Даже ленивая старушка с большим удовольствием будет чистить овощи на такой машине. Освещенные лампой дневного света тарелки терпеливо дожидались своей очереди, поблескивали стаканы. Если присмотреться, то оказывалось, что, несмотря на кажущийся беспорядок, все странным образом находилось на нужном месте. Имелись и особенные вещи, например, фарфоровые пиалы, тарелки для гратена, огромные блюда, две глиняные пивные кружки. Все было безупречным. С позволения Юити я открыла маленький холодильник и заглянула туда. Все было тщательно расставлено, никаких объедков. Я оглядывалась вокруг, удовлетворенно кивая. Хорошая кухня. Я полюбила ее с первого взгляда. Когда я снова присела на диван, появился горячий чай. До сих пор почти всегда, когда я впервые попадала в дом малознакомых людей, я испытывала чувство гнетущего одиночества. Я встретилась глазами со своим отражением в большом окне, за которым расплывался во мраке ночной город, заливаемый дождем. На целом свете у меня не было ни одного близкого человека. И я испытывала волнение от того, что могу идти куда угодно и делать, что захочу. Мир был таким огромным, а мрак таким густым, что в своем безграничном восхищении и одиночестве впервые за последнее время я ощущала их руками, глазами. Мне показалось, что до сих пор я смотрела на мир только одним глазом. «Почему ты пригласил меня?» — спросила я. «Мы подумали, что тебе приходится трудно», — добродушно прищурившись, ответил он. «Твоя бабушка была ко мне так добра, а у нас дома достаточно свободного места. Почему бы тебе не переехать сюда?» «Хорошо. Хотя хозяин любезно продлил мне срок аренды». «Понятно, но ты можешь жить у нас», — сказал он таким тоном, словно это было само собой разумеющимся. Его предложение не было ни излишне назойливым, ни холодным, и у меня на душе сразу стало теплее. Я чуть не расплакалась от благодарности. И тут раздалось лязганье ключей, дверь отворилась, и в комнату, запыхавшись, вбежала очень красивая женщина. Я удивленно на нее уставилась. Она была не слишком молодой, но по-настоящему красивой. По ее одежде, какую не носят в повседневной жизни, и макияжу, я сразу поняла, что она работает в ночном заведении. «Это Сакураи Микаге», — представил меня Юити. Все еще задыхаясь, она с улыбкой произнесла слегка хрипловатым голосом. «Здравствуйте, я мать Юити. Меня зовут Эрико». И это его мать? От удивления я не могла оторвать от нее глаз. Распущенные волосы до плеч, яркий блеск глаз, красивой формы губы, высокая прямая переносица, все ее тело излучало свет, словно подрагивающий от переполняющей ее жизненной силы. Она не была похожа на обычных людей. Таких я еще не встречала. Я до неприличия пристально рассматривала ее. «Здравствуйте!» Наконец, улыбнувшись ей в ответ, выдавила я. «Добро пожаловать к нам!» Тепло сказала она и, обернувшись к Юити, добавила. «Извини, Юити. Сегодня вечером мне не удастся уйти. Я выскользнула на минутку, сказав, что иду в туалет. Утром у меня будет много свободного времени. Надеюсь, Микаге останется у нас ночевать». Торопливо выпалила она и побежала по коридору в своем развивающемся красном платье. «Я подвезу тебя», — сказал ей Юити. «Извините, что доставляю вам столько хлопот», — сказала я. «Ничего страшного. Я не думала, что сегодня вечером в клубе будет так много работы. Это я должна перед тобой извиняться. Пока. До завтра». «Подожди меня! Посмотри пока телек!» — крикнул Юити и помчался следом за ней. А я в растерянности осталась одна. Если присмотреться внимательнее, в ней можно было обнаружить некоторые признаки возраста. Морщинки на лице, слегка неровные зубы, как у самого обычного человека. Тем не менее, она завораживала. Я мечтала снова увидеться с ней. Я почувствовала, что в моем сердце поблескивает теплый свет, как бы оставленный ее образом, тем, что называют обаянием. Подобно слепой и глухонемой девочке Эллен Келлер, впервые понявшей, что обозначается словом «вода», это обаяние ярко воплотилось перед моими глазами в его телесной форме. Американка Эллен Келлер, годы жизни 1880-1968, слепо-глухонемая от рождения, стала впоследствии известной писательницей и художницей. И это не было преувеличением. Настолько ошеломляющей оказалась наша встреча.